Глава 14. Времени на раскачку Валентина Валентиновича не осталось. Большие люди настаивали. А испытывать терпение больших людей всегда чревато последствиями. Особых неприятностей лично ему промедление не принесло бы. Но терять лицо, расписавшись в своей беспомощности, не хотелось. События следовало формировать. А для этого надлежало задействовать все имевшиеся в распоряжении связи и возможности. В голове возник дерзкий по исполнению план. Что ж, раз большие люди хотели результата немедленно, то настала пора этих самых больших людей пошевелить. Требовалось дернуть кое-какие ниточки. Обдумав все детали, Валентин Валентинович набрал хорошо отложившийся в памяти номер. Этот телефон звонил так редко, что раздавшийся звонок заставил хозяина кабинета, мужчину лет 50 с холеным породистым лицом и жестким взглядом, невольно напрячься. Ведь просто так этот телефон не звонил. Только тогда, когда неожиданно намечались какие-то неприятности. Помедлив секунду, мужчина взял трубку. «Слушаю», — обронил он, не представляясь. «Маслов беспокоит». Раздался знакомый голос. «А, это ты, Валентин. Чем могу?» Вежливо поинтересовался хозяин кабинета. «Требуется консультация», — ответил собеседник. После этих слов хозяин кабинета почувствовал себя неуютно. Слово «консультация» на самом деле означало то, что Маслову незамедлительно требовалась самая высокая поддержка. «Все так плохо?» «Вовсе нет. Все планово. Выходим на финишную прямую. Но без консультации не обойтись». «Хорошо. Считай, что мое доверенное лицо уже вылетело». «Я сейчас нахожусь...» Начал было Валентин Валентинович, но его перебили. «Где ты, я знаю?» Поделился своей осведомленностью хозяин. «Жди». И повесил трубку. Как ни странно, но после звонка Валентина у него слегка отлегло от сердца. «Значит, выходит на финишную прямую? Что ж, неплохо. Хорошо, если это действительно так. Впрочем, если бы этот хренов Джеймс Бонд не был уверен в успехе, говорить ничего подобного не стал бы. Валентин прекрасно знает, чем чреваты подобные заявления, если они исходят из ложных предпосылок. Ошибаться, теряя лицо, опасно». Придя к такой мысли, хозяин кабинета расслабленно развалился в кресле. Настроение улучшилось. А ведь все последнее время он пребывал в постоянном напряжении. Тщательно продуманная комбинация с треском развалилась. Более того, искусственно созданная ситуация грозила непредсказуемыми последствиями. Это как если бы выстроенная небрежными строителями башня при достройке последнего этажа грозила рухнуть и погрести своих архитекторов и строителей под разлетающимися во все стороны обломками. Представитель действительно прибыл так скоро, что можно было подумать, он все время сидел на аэродроме, только и делая, что ожидая, когда же поступит команда на вылет. Встретившись с ним и проведя предварительную беседу, требовалось согласовать некоторые аспекты предстоящих действий. Валентин Валентинович посетил бестолкового племянника Мухамедова и его телохранителя. «Все, господа, каникулы кончились. Приступаем к работе», — заявил он им вместо приветствия. «Когда?» — нетерпеливо уточнил племянник. Они некоторое время безвылазно просидели на съемной квартире, и теперь его деятельная натура требовала действий. «Сегодня!» – порадовал Валентин Валентинович, и хмурость на лице Хасана стала заметно сильнее. В отличие от своего молодого спутника, он по опыту знал, любые резкие изменения жизни чреваты неприятностями. Так оно и оказалось. «Вас ждут великие дела!» – с веселым видом пообещал Маслов. «Час на сборы. Ровно в 14:30 за вами заедут». «Что мы должны иметь с собой?» Все так же хмуро поинтересовался Хасан. «Мыло, зубную щетку и нижнее белье. Все остальное получите по прибытии». Улыбка Валентина Валентиновича стала еще шире. но от ее ослепительного блеска спина телохранителя покрылась потом. Ничего хорошего эта показная жизнерадостность не сулила. «Так и в бочке с цементом очутиться можно», — с тоской подумалось Хасану. Нехорошие предчувствия, пеной поднявшиеся у него в душе, выстроились в длиннющую очередь. Маслов ушел, а через час за ними действительно заехали. Сидевший за рулем такси рыжий чеченец, скептически посмотрев на их дорожные сумки, хмыкнул, но, тем не менее, молча открыл багажник. «Здорово, брат!» — поприветствовал его Хасан, а водитель широко улыбнулся и, ничего не ответив, приветливо распахнул задние дверцы легковушки. «Куда теперь, брат?» Хасан не оставлял надежды выяснить направление предстоящей поездки. Водитель снова не ответил, и Хасан безнадежно махнул рукой. Похоже, таксист имел жесткие указания по поводу разговоров со своими... Телохранитель задумался. А, собственно, с кем? Поддельниками? Друзьями? Или кроликами, везомыми на убой? В полном молчании они пересекли весь город. Без проблем проехали КПП и, набрав скорость, помчались в неизвестном направлении. Вскоре свернули на второстепенную дорогу. Нехорошие предчувствия в душе Хасана обретали твердую уверенность. «Вот вывезет нас этот улыбчивый в ближайший лесок, шлепнет и прикопает, а то бросит в машине и подожжет». Появилось нестерпимое желание оставить первый ход за собой. Охватить шею сзади, дернуть голову, ломая позвонки. Хасан уже начал примериваться к своей будущей жертве, когда автомобиль вильнул вправо и остановился. Тотчас из ближайшей посадки выскочили вооруженные бородатые люди. Один из них призывно замахал руками. «Живее, живее!» «Вылазьте!» — приказал вдруг обретший дар речи водитель. «А багажник открыть?» Растерянно пробормотал стушевавшийся от происходящего Аслан. Водитель улыбнулся и широко развел руками, давая понять, что заброшенное в багажник имущество им уже не понадобится. Хасан покрылся холодным потом. «Бегом, бегом!» Торопил все тот же бородач, и Аслан побежал. Телохранитель, проклиная свою горькую судьбинушку, двинулся следом. «Сюда, сюда!» Манил все тот же бородач, увлекая их в густые заросли придорожных насаждений. «Нет, убивать не будут, не сейчас». Нельзя сказать, что эта мысль заставила Хасана возрадоваться. Но все же некий оптимизм внушало. Едва они скрылись за деревьями, как привезшая их легковушка рванула с места и на полных газах понеслась дальше. И почти тотчас послышались звуки приближающихся моторов. «Тихо!» — поднял руку бородатый. «Ложись!» И чуть помедлив добавил. «Федералы!» Хасан упал и уткнулся носом в землю. Мимо, выплевывая черные дымы, прогромыхали гусеницами две машины пехоты. Следом, подпрыгивая на ухабах, промчались зеленый УАЗик и два КАМАЗа. Замыкала колонну старенькая самоходка. Кто, куда и зачем ехал, было непонятно. Хотя, собственно, до этой колонны телохранителю Аслана уж точно не было никакого дела. Когда пыль от проехавшей техники рассеялась, а сама колонна удалилась от спрятавшихся в кустах борцов за веру, а в том, что встретившие их люди были маджахедами, не оставалось никаких сомнений. На достаточное расстояние все тот же бородач бросил на землю рядом с незадачливыми посланцами Мухамедова два небольших рюкзачка и приказал. «Переодевайтесь!» Именно приказал, а не предложил или тем более не попросил. «Здесь!» Пнув один из рюкзаков, тот, что выглядел более наполненным, он отошел в сторону. Хасан нагнулся, поднял рюкзак, взвесил его в руке. Он оказался легче, чем думалось. Откинул клапан. Внутри находилась камуфлированная одежда. Два комплекта обыкновенного армейского ХБ. Не новых, но вполне свежих и выстиранных. Такие же ношенные импортные берцы. Там же лежали две пары носков, две черные майки, две кепки, явно купленные в каком-то армейском магазине. Разобрав одежду в соответствии с размерами, Аслан и его телохранитель поспешно переоделись. Хасан, помявшись с носков на пятку, недовольно поморщился. Ботинки слегка жали. Молча выразив свое неудовольствие, он, пробуя свободу движений, повел плечами. Одежда была впору. Застегнул верхнюю пуговицу, после чего поднял второй рюкзак и проверил его содержимое. Брови удивленно поползли вверх. Там лежали две вязаные шлем-маски, две пары черных кожаных перчаток с обрезанными пальцами, два ножа, две радиостанции Кенвуд и два импортных бинокля. И как-то сразу отлегло от сердца. В совокупности с тем, что гражданскую одежду выбросить приказа не последовало, его подозрения относительно собственной участи окончательно развеялись. Устранять их точно никто не собирался. Он и Аслан требовались господину Маслову для чего-то другого. Для чего именно, оставалось догадываться. Не дожидаясь каких-либо указаний, Хасан поделил имущество на две равные части. Заметив одобрительный взгляд Бородатого, понял, что поступил правильно. Меж тем Бородатый крутанул в воздухе кистью, подавая знак своим собратьям, и отрывисто бросил недоуменно взирающим на него вновь прибывшим: «Уходим! Следуйте за мной!» «А оружие?» — наивно поинтересовался Аслан, на что Бородатый оглянулся, презрительно фыркнул и пошел дальше. Колонна идущих боевиков растянулась на многие метры. Знание местности позволяло им идти без оглядки на других. Фигуры идущих впереди то надолго терялись из вида, то появлялись вновь. Заблудиться никто не опасался, а при внезапной встрече с российским спецназом такая тактика позволяла выйти из боя с минимальными потерями. Дорога оказалась дальней. Вначале по все той же придорожной посадке добрались до леса. Затем довольно долго двигались по густо поросшей ореховыми зарослями лощине. Постепенно одиночные деревья стали попадаться чаще, а кусты — редеть. Когда начался подъем в гору, на смену орешнику пришел колючий шиповник. Острые шипы впивались в одежду, царапали открытые участки кожи. Поднимаясь по особо ответственному участку, Аслан машинально ухватился за один из таких кустов и тут же зашипел от боли. Острые иглы шиповника прокололи ладонь, поэтому пришлось, несмотря на стоявшее тепло, надеть перчатки. Перемахнув хребет, они вновь спустились в низину. На пути попалось озерцо, образовавшееся в результате попадания авиационной бомбы. Затем был труднопроходимый участок с частоколом побитых и сломанных артиллерийскими снарядами деревьев. Аслан с детским любопытством взирал на каждое подобное последствие много лет идущей здесь войны. Хасан же, навидавшийся подобных видов еще в 95-м, делал вид, что ему все это совершенно безразлично. Признаться в том, что его сердце вздрагивало при каждом донесшемся со стороны шорохе, он мог бы разве что под пытками. Еще не хватало глупо умереть от спецназовской пули. Не для того он в 95-м остался жив. Не для того бежал из этих мест, осевший в более спокойной и предсказуемой России, чтобы, вновь вернувшись в эти злополучные места, оставить здесь свои кости. Но человек предполагает, а судьба располагает. Он вернулся, и еще неизвестно, что ждало дальше. Может и смерть. Такова жизнь. Не мы выбираем свою судьбу, боги. Спуск с горы оказался сложным. Не привыкший к подобному рельефу, выросший на ровных городских улицах, Аслан постоянно падал. Ноги то и дело заплетались в стелющихся под ногами ежевичных плетях. Хасан опасался, что его подопечный может подвернуть ногу, но каждый раз обходилось. У подножия хребта шумел ручей. Чтобы перебраться через него, пришлось вначале спуститься в глубокую, вымытую его водами расселину. «Разувайтесь!» Подав очередную команду, Бородатый, судя по всему бывший главарем банды, сел и стянул с себя обувку. Хасан тут же уселся рядом. Бородатый, сняв носки и увидев, что Аслан с задумчивым видом продолжает стоять, не спеша выполнять отданное указание, снизошел до объяснений. «Мокрые носки и ботинки — плохо. Ноги натрешь. Идти далеко. Ждать никто не будет». Аслан кивнул, и троица продолжила подъем в гору. Когда с трудом поднялись на вершину, главарь разрешил привал. Выставили охранение, и, достав из рюкзаков немудренную снеть, маджахеды принялись за еду. Аслана и Хасана в свой круг они не приняли, но поделились с ними, не скупясь. Увидев, что все перекусили, бородатый махнул рукой и милостиво разрешил: «Час можете спать!» После чего и сам, расстелив коврик, прикорнул под корнями многовекового бука. Спать не хотелось. Нервное напряжение утра еще не успело вылиться в сонливую усталость. Аслан и его телохранитель так и остались сидеть, таращась друг на друга и на мирно похрапывающих маджахедов. От нечего делать, Хасан даже пересчитал своих спутников. Кроме их самих и ушедших в охранение боевиков, сейчас здесь находилось 28 человек. Но можно было с уверенностью сказать, что это далеко не вся банда. Неожиданно совсем неподалеку хрустнула ветка. Аслан, не обратив на это никакого внимания, продолжал таращиться в никуда. Более же опытный Хасан не сомневался ни секунды. Ни один зверь так не ходит. «Спецы!» — заорал он. Его услышали. Маджахеды, хватившись за оружие, вскинулись со своих ковриков. И тут же с двух сторон раздались выстрелы. «Ложись!» Хасан схватил за плечо начинавшего подниматься Аслана и, повалив его на землю, прошипел на ухо: «Лежи, дурак!» «Так надо же!» Что именно надо, Аслан не договорил. На голову рухнула ветка, и он ткнулся лицом в землю. «Надо!» — согласился Хасан. «Сейчас и побежим, только посмотрим, куда!» Чуть приподнявшись, он начал осматриваться по сторонам. В голове с лихорадочной быстротой проносились беспорядочные мысли. Дальнейшие их действия предусматривали два взаимоисключающих направления. Первое напрашивалось само собой. Совместно с маджахедами отбиться от русских или с ними же отступить. Второе направление действий Хасан рассматривал как резервное. Если дела пойдут совсем плохо, укрыться в каком-либо месте и сдаться на милость победителей, выдав себя за захваченных боевиками коммерсантов-заложников. Шансы на то, что им поверят, были неплохие. Но второй вариант нравился ему еще меньше, чем первый. Хасан снова огляделся по сторонам. Никакого организованного сопротивления не наблюдалось. Так, отдельные кучки отстреливающихся. Все, что происходило вокруг, можно было характеризовать одним словом – хаос. Спецы наступали. Пару раз земля вздрогнула от разрывов. На позициях маджахедов вспухло два черных облака. Послышались вопли. Постепенно кольцо окружения смыкалось. «Ползем, шустрее!» Шикнув на своего спутника, Хасан, извиваясь змеей, заскользил в том направлении, откуда пока еще не донеслось ни единого выстрела. «Побежали!» Трясясь от страха, предложил Аслан. «Ползи, кому говорят!» Зарычал Хасан, быстро перебирая локтями. «Рано еще!» Аслан с удвоенной скоростью заработал локтями. Телохранитель же, вильнув вправо, подхватил валявшийся на земле автомат и, не замедляя скорости, пополз дальше. Чуть в стороне, ругаясь и отстреливаясь, отходил за складку местности шедший с ними бородач, главарь банды. За его спиной трое боевиков тащили раненого, еще двое тащили другого. Они постепенно забирали левее, тогда как выбранный Хасаном путь уходил вправо. «На четвереньки!» Телохранитель четко контролировал огневые возможности противника. Через десяток метров, убедившись, что от пуль спецов их надежно защищает естественная земляная насыпь, он встал и, резким рывком поставив на ноги своего подопечного, хрипло выдохнул. «Теперь бежим!» И они побежали. Аслан мчался впереди, стараясь не упустить из вида мелькающие за деревьями камуфлированные фигуры. Хасан чуть сзади, то и дело боязливо оглядываясь и тыкая стволом автомата в мерещившиеся ему повсюду тени. Но страх постепенно отступал. Преследователи так и не появились, а оружие придавало уверенности. Они бежали недолго, но зато со скоростью лани. Давно не бегавший Хасан даже и не подозревал в себе такой прыти. Перемахнув хребет, они спустились в распадок и, наконец, догнали бросивших их на произвол судьбы маджахедов. Те, попадав на землю, пытались отдышаться от бешенства устроенной войной скачки. Хасан сел и уже новыми глазами оглядел своих спутников. Совсем недавно такие, казалось бы, уверенные в себе вояки, некие даже легендарные супервоины, с нескрываемым презрением смотревшие на городских, теперь выглядели растерянными, испуганными, дрожащими овцами. «Пять трусливых овец», — мелькнула злорадная мысль. «Брат, куда нам теперь?» Обратился он к лежавшему неподалеку молодому парню, по всей видимости, еще школьнику. «Туда!» — неопределенно махнул тот рукой. «Далеко?» Школьник молча кивнул, обнажил зубы в жалком подобии улыбки, и сразу стало понятно, что ему прилично за 20. Просто растерянность и страх неожиданно придали его лицу налет наивной непосредственности. Посидев десяток минут и не дождавшись каких-либо действий со стороны маджахедов, Хасан еще раз оглядел окружающих и решил взять инициативу в свои руки. Сидеть и тупо ждать у моря погоды было не только глупо, но и опасно. «Пора идти! Русские могут организовать преследование!» Его слова подвигли деморализованных боевиков к действию. Те зашевелились, выстраиваясь в цепочку. У них даже наметилось нечто подобное боевому порядку. И ровно через 2 минуты со всей осторожностью начали выдвижение. Где-то на середине пути они встретились со своими и едва не затеяли бойню, приняв их вначале за перерезавших им дорогу спецназовцев. Хасан искренне не понимал, как можно спутать чуть ли не поголовно бородатых горцев и безбородых русских. Но недаром говорят, у страха глаза велики. Если бы не Леча, помощник главаря банды, догадавшийся подать голос, заговорив на чеченском, еще неизвестно, чем бы все закончилось. «Где остальные?» — грозно спросил Леча у подбежавшего к нему маджахеда. «Мы слышали выстрелы!» Маджахед, опустив голову, сразу принялся раболепно оправдываться. «Нас окружили. Их было значительно больше. Отстреливаясь, мы разделились. Ахмат пошел другой дорогой». При этих словах Хасан мысленно усмехнулся. «Ну-ну. Интересно, что скажет Ахмат, когда здесь появится? Не думаю, что реакция тащивших на себя раненых и самого командира, лично прикрывавшего отход, будет столь же спокойной, как у его зама. Вы еще, парниши, потанцуете». «Как думаешь, какую дорогу они выберут?» Лечо оглянулся за спину и взмахом руки подозвал к себе одного из своих людей. Тот лишь нервно пожал плечами, обозначая свой ответ. Тогда вперед шагнул Хасан. «С ним раненые. Возможно, много». «А это кто у меня такие?» спросил Лечо, будто только что увидел стоявших в сторонке незнакомцев. «Городские?» спросил он и подошел ближе. «Раненых сам видел?» «Да, их уносили на руках, а Ахмат прикрывал». «Любопытно». Лечо покосился на маджахедов, затем перевел взгляд опять на городских, будто сравнивал. Сравнение, похоже, оказалось не в пользу своих воинов. Он улыбнулся и протянул руку Хасану. «Лечо, а это мои люди». Приказав прибывшим оставаться на месте, Лечо, мысленно представив путь, по которому идут отступающие с десятком воинов, поспешил навстречу. Ахмат пришел злой и усталый, раненых оказалось 4. У самого главаря одна штанина была окрашена кровью. На предложение оказать помощь он ответил решительным отказом, потребовав немедленно продолжить движение. На 5 сбежавших даже не посмотрел, видимо, решил разобраться с ними немного позже. Через 30 минут главарь приказал разделиться. Те, кто выносил раненых, ушли на восток. Во главе их отправился Леча. Сам же он с оставшимися маджахедами продолжил путь к базе. То, что они приближаются к изначальной цели, Хасан понял по брошенной кем-то из маджахедов фразе. «Надо разойтись». «Соображают», — мысленно похвалил он, вспомнив свою боевую юность. Они тоже старались приближаться к базе по одному или двое, чтобы не оставлять явственных следов и не натаптывать тропинок. Разделились. Городских повел все тот же самый школьник. Вначале немного попетляли по лощине, потом перевалили очередной хребет и, спускаясь, вышли на настороженно встретившие их охранение. Узнав своего, часовые перекинулись со школьником парой слов и пропустили. Преодолевая последние метры, идущие буквально валились с ног. Как оказалось, Ахмат пришел раньше остальных, даже успел переодеться, сменив окровавленный маск-халат на застиранную горку. Увидев заходящих в жилой периметр городских, он движением руки указал на ближайшую дневку и добродушно буркнул: «Обживайтесь». К занявшимся бизнесом сородичам он относился с презрением, хотя и считал их занятие полезным и даже необходимым для своего дела. Из сердца России маленькими и большими ручейками к маджахедам продолжали течь денежные потоки, давая необходимые средства и на закупку снаряжения, и на вербовку новых сторонников. Жаль только, с каждым годом ручейки истончались. Порой и вовсе оказывалось, что на месте некогда многоводного потока белело пустое каменистое русло. И непонятно, то ли в том была виновата алчность, с каждым годом все сильнее завладевавшая душами обрусевших собратьев, то ли все лучше и лучше работали проклятые спецслужбы. А может, жадность была и ни при чем, просто новоявленным бизнесменам мирная, спокойная жизнь горожанина нравилась гораздо больше, чем полная опасностей героическая борьба за никому по-настоящему ненужные идеи. База Ахмада Нуриева ютилась на небольшом ровном пятачке, зажатом крутым изгибом тянувшегося на многие километры хребта. Окруженная со всех сторон высокими деревьями, она оказывалась надежно скрыта от чужого и излишне любопытного взгляда их толстыми многовековыми стволами и притулившимися под их кронами кустарником. К тому же все строения были тщательно замаскированы. Только приблизившись к базовым постройкам на десяток метров, можно было разглядеть и десяток деревянных, покрытых черной полиэтиленовой пленкой дневок, и высокий навес летней столовой с небольшой пристройкой кухни, и расположенный в низинке санитарный блок с прислоненной к стене парой носилок, с операционным столом, изготовленным из старой полированной двери, на котором лежали три деревянных костыля. Чуть в стороне располагался продуктовый склад, в котором хранились 4 мешка муки, 3 мешка риса, еще какие-то крупы. Отдельно сложенные лежали упаковки различных блюд быстрого приготовления. 2 мешка с сахаром стояли отдельно. В больших пакетах находился майонез, и в отдельном пакете ждали своего часа различные приправы. Куски вяленой говядины висели по соседству под продуваемым всеми ветрами навесом. Издававшая резкий чесночный запах жирная колбаса болталась на ветру там же. И совсем неподалеку от склада и навеса виднелся туалетный помост, расположенный прямо над руслом, берущего свое начало чуть выше по склону ручья. Несколько дней протекли в скучном ничего не делании. В один из них на базу вернулся Леча. Он явно принес какие-то вести, ибо неожиданно все пришло в движение. Засуетились помощники Ахмада. Забегали рядовые боевики. Что-то произошло, все что-то знали, и лишь городские оставались в полном неведении. Не прояснилось это и на следующий день, когда на базу прибыли неизвестные. 3 снайпера и группа автоматчиков при одном пулемете. Поселившись в собственных палатках, они держались подчеркнуто отстраненно. В основном молчали, лишь изредка перекидываясь меж собой парой другой ничего не значащих фраз. Но суета на базе не затихала. Понятно, что что-то готовилось, но что именно? Вопрос оставался без ответа до дня, когда на базу собственной персоной заявился Валентин Валентинович. Был он в ничем не выделяющейся камуфляжной форме. Лицо закрывала полумаска. Но знавшему его Хасану опознать прибывшего особого труда не составило. К тому же, как оказалось, к ним его инкогнито отношения не имело. Сразу же после прибытия Валентин Валентинович захотел их видеть. Из полученных сообщений Маслов знал, Аслан и его телохранитель успешно добрались на базу Нуриева. Правда, как явствовало из того же сообщения, не обошлось без эксцессов. При переходе к месту назначения банда напоролась на отряд спецназа и с трудом унесла ноги. Но теперь об этом можно было говорить только как о досадном, но незначительном происшествии. Так что первый этап разработанной им операции в целом прошел успешно. Сейчас же следовало потянуть некоторые ниточки, подергать некоторые веревочки, чтобы прикормленные марионетки отработали вложенные в них деньги и грамотно отыграли отведенные им в его сценарии сценки. Самым простым оказалась закупка соответствующего снаряжения. Вторая по сложности задача – привлечение достаточного количества опытных специалистов – заняла времени немного больше, но тоже благополучно решилась. Представитель помощника большого человека мог многое, но чтобы добавить последний штрих в предстоящее действо, пришлось снова обращаться наверх. В помощи отказано не было, и дергаемые за ниточки фигурки пришли в движение. Согласование шло за указанием, указание приводило к согласованию. И так по 10 раз по кругу, а если учесть, что все происходило в совершеннейшей тайне, то понятно, каких усилий все это и кому стоило. Наконец, действо вышло на финальную стадию. Близился момент истины, и Валентин Валентинович отправился на встречу с непосредственными исполнителями задуманного. «Как разместились?» Вместо приветствия спросил он у городских, вошедших в отведенное для беседы помещение. «Скучно», — отозвался Аслан, присаживаясь на низенькую скамейку. Рядом примостился Хасан. «О, можешь не волноваться!» — радостно воскликнул Валентин Валентинович. «Сегодня последний день скучаете. Завтра скучать точно не придется!» Послышался нервный смешок, и из-за укрывавшей его занавески вышел один из прибывших в лагерь снайперов. Он прошел через комнату и сел за стол, по-хозяйски закинув на него ноги. Скромно сидевший в уголке хозяин базы Ахмат поморщился, но попрекать гостя не стал. «Знакомить вас не стану, ни к чему, но работать предстоит вместе». «Работать?» Хасан наклонился вперед. «Я правильно понял значение этого слова?» «Ну, если ты имеешь в виду убийство людей, то тогда правильно». «Что нам предстоит сделать?» И без того серьезное лицо Хасана стало совсем мрачным. «А, сущая безделица!» Улыбнулся Маслов, начиная посвящать собравшихся в общий замысел. «Ни много ни мало раздолбать группу российского спецназа и захватить известного нам персонажа в плен». «Раздолбать группу спецназа? В лесу? И при этом захватить невредимым определенного конкретного человека? Круто!» Хасан с сомнением покачал головой. «По-моему, у кого-то не в порядке с головой. Вы хоть представляете себе, сколько необходимо сил и средств, чтобы полностью подавить группу спецназа? При ее вооружении нам потребуется батальон. Это лес, а не равнина. Сразу всех не перебьешь. Каждое дерево укрытие, каждая ямка окоп». Лицо его налилось кровью. «Или вы считаете, они будут идти гуртом, как стадо овец? Или рассядутся кучкой, как эти?» Красноречивый жест за спину. «Уж извините, но это нереально. Вы лучше придумайте нечто другое». «Нет, это вы придумайте», — насмешливо предложил Маслов. «Тем более вы рванули сюда вперед меня. Откройте тайну. Как вы рассчитывали вытащить этого типа с территории военного лагеря? Надеялись, что он уйдет в самоволку? С какого перепугу? Девчонку вы не нашли. Да и кто сказал, что он готов чем-то жертвовать ради этой проститутки? Заступился за нее в баре? Да, это аргумент. Но любому дураку ясно, он был пьяный. Собственное эго перло. Ну так что? Излагайте». Хасан, уязвленный этой тирадой в самое сердце, но в глубине души понимая правоту собеседника, некоторое время насупленно молчал, затем медленно выдавил. «Чтобы иметь хоть какие-то шансы, надо хотя бы примерно знать маршрут движения группы». «Согласен». Валентин Валентинович одобрительно и словно бы задумчиво покачал головой. а затем, вновь улыбнувшись, внезапно произнес. «Но мы будем знать, и даже лучше. Мы устроим засаду на месте эвакуации». «Чтобы успешно подготовиться к засаде, нужны точные координаты». Хасан выделил голосом точные координаты. «Они у нас будут», — заверил собеседников Маслов. «Да, но этого мало. Вы забываете об эвакуационной колонии». «Об этом не беспокойся, о ней позаботятся». «Тогда следующий вопрос. Если я правильно понял смысл происходящего, то группа спецназа сейчас находится на задании?» — спросил Хасан, и Маслов одобрительно кивнул. «Значит, и место эвакуации уже тоже известно». «Само собой». «Тогда, как говорят, извините за нескромный вопрос. А конкретно где?» «Могильник около... Ты знаешь?» «О-о-о!» Протянул Хасан и на некоторое время задумался, замерев в неподвижности. Замолчали остальные, видимо, ожидая окончательной его реакции. Наконец он пошевелился, коснулся рукой покрывшегося черной щетиной подбородка, захватил его в кулак, будто оглаживая несуществующую бороду, и выдохнул. «А ведь может и выгореть!» «Считал бы по-другому, не затевался бы», — самодовольно заметил Валентин Валентинович. «А теперь перейдем к деталям». И он, открыв стоявший на полу старомодный портфель, вытащил из него коробку, в которой находился тщательно проработанный макет местности. Охватывая небольшой участок, 100 на 100 метров, он поражал точностью выполнения изломов рельефа. Неизвестный мастер даже обозначил небольшими шпильками наиболее толстые деревья. 2 часа шло обсуждение предстоящей операции. Кто, где, когда, порядок действий. Каждый момент рассматривался с разных ракурсов, по несколько раз. Наконец, все точки были расставлены. «Итак, подведем итоги. К месту проведения засады выходим к 13:00. При выходе группы огня не открываем до тех пор, пока объект, условно назовем его «рыжий», не выйдет в зону досягаемости группы захвата. Нам, как я уже говорил, не удалось узнать точного местоположения объекта относительно боевого порядка группы». «Попроще, товарищ, попроще!» — попросил командир группы пришлых и, понизив голос, добавил. «И к тебе потянутся люди». Маслов сделал вид, что не заметил издевки. «Так вот, как я и говорил, мы не знаем, каким по порядку двигается в группе рыжий. Поэтому группа захвата расположится на середине подъема, чтобы иметь возможность...» «Я же просил, проще, проще!» «Хорошо!» Зло огрызнулся Маслов. «Попроще. Сажаешь своих головорезов по центру подъема, чтобы, оторвав свои задницы от нагретого песочка, было одинаково бежать что вниз, что вверх. Теперь понятно?» «Хорошо излагаешь». Опять съехидничал непонятный пришлый. «Ахмат!» — продолжал Валентин Валентинович. «Твои люди должны рассеться поверху так, чтобы держать под контролем всю эту тропу». Он повел появившейся в его руках указкой по начинающейся у могильника и вьющейся до самого подножия хребта тропинки, оставшейся от некогда пролегавшей там автомобильной дороги. «И как я считаю, им достается, пожалуй, самое сложное». Ахмат согласно кивнул, а командир пришлых усмехнулся. «Твои люди не знают объект в лицо, поэтому во избежание ненужных эксцессов стреляют исключительно над головами, тем самым создают шум и прикрытие работающим снайперам. Во всяком случае поступают так до тех пор, пока рыжий не окажется надежно скован на каком-то одном, строго локализованном участке. В конечном итоге, Ахмат, основная задача твоих ребят сводится к 2 пунктам – сопроводить и обеспечить». Главарь банды без тени эмоций кивнул. «Теперь вам!» Маслов посмотрел на молчаливую пару городских. «Вы, как, наверное, уже догадались, будете корректировать и направлять действия всех без исключения подгрупп. В лицо вы рыжего знаете. В первую голову вы должны определить его место в боевом порядке и сообщить об этом командирам подгрупп. Затем продолжать вести наблюдение, корректируя их дальнейшие действия. Что ж, вам, видно, обоим придется вспомнить или изучить скалолазанье, точнее, древолазанье. Два подходящих дерева там найдется. Маскировочные средства подберете сами. И помните, от успеха этой операции зависят как минимум две жизни. А лично мне бы не хотелось, чтобы с этими двумя людьми произошел несчастный случай. Валентин Валентинович как бы случайно коснулся взглядом притихшего Хасана. Тот непроизвольно сглотнул, намек был понят. А Маслов, как ни в чем не бывало, продолжил. Снайперы в первую очередь отсекают Рыжего, лишают его поддержки, затем поражают всех, кто подвернется. Главное действовать быстро и точно. Как будет работать группа захвата, мне не интересно. Важен результат. «Господа, вопросы имеются? Если нет, то позвольте закруглиться. Мне еще надо возвратиться в ставку». Он ухмыльнулся собственной шутке. «Общее командование боевыми порядками возлагается на товарища Боба». В сторону командира пришлых последовал вежливый поклон. В ответ был получен не менее вежливый кивок. На этом совещание закончилось. Валентин Валентинович в сопровождении нескольких вооруженных бойцов Нуриева без промедления отправился в обратный путь. Аслан и Хасан шмыгнули в свою дневку. А озадаченные, получившие задачу командиры, пошли доводить диспозицию непосредственным исполнителям. «Что, будем готовиться к выходу?» — бодро спросил Аслан, как только они вошли внутрь помещения, на что Хасан только скривился. «Что готовить? Мне даже разгрузку не дали!» Кивнул он на лежавшее в изголовье оружие. «Хорошо, хоть автомат не отобрали!» «С них станется!» Демонстрируя отличные познания русского языка, ответил Хасан, и, поймав себя на том, что, оставаясь вдвоем, они всегда предпочитали разговаривать именно на русском, прикусил язык. Не сговариваясь, Хасан и Аслан легли спать. Но заснуть им так и не удалось. Через полчаса в дневке появился школьник. Принес две разгрузки и автомат. Назвав рабочие частоты основную и запасную радиостанций, он буркнул еще что-то невнятное и ушел по своим делам. Но сон как рукой сняло. Ночью пошел дождь и значительно похолодало. Сгустившийся туман заставил опасавшегося за потерю скорости Боба разбудить отправляющихся в засаду маджахедов на час раньше срока. Вскоре выяснилось, что волновался он зря. Поднявшееся солнце пробилось сквозь облака и разогнало туман. Так что в район проведения засады боевики пришли с 40-минутным запасом. Во избежание непредвиденных обстоятельств остановились в километре от цели, и, выставив наблюдателей из числа бойцов Нуриева, позволили себе небольшой отдых. Едва придя на место, Хасан поразился тому, насколько точно был прорисован представленный Масловым макет. И изгибы хребта, и убегающая вниз тропинка, и земляные гребни, и размытые водными потоками рытвины, и даже деревья – все соответствовало виденному. Стало понятно, без тщательной рекогносцировки местности – а точнее детального фотографирования, тут не обошлось. К операции готовились тщательно. Намек на несчастный случай, который мог бы случиться с двумя конкретными личностями в случае ее провала, звучал уже не как намек, а как необжалуемый приговор. Тут было из-за чего постараться. Выполняя распоряжение сующего во все свой нос Боба, боевики окапывались. Ранения из-за глупой бравады ему были ни к чему. Людей он рассаживал сам, же проверял и надежность маскировки. Своего пулеметчика Боб посадил наверху, как говорится, во избежание. Мало ли, вдруг случится непредвиденное, спецам удастся совершить прорыв. Группу захвата сразу же отправил туда, куда и намечалось изначально. Снайперские пары выбирали позиции сами. Увы. Для условий предстоящего боя имевшиеся у них СВДС представлялись излишне мощными, но менять коней было поздно. Тут, конечно, гораздо больше подошли бы менее дальнобойные ВССки. ВСС «Винторез». Но вины за такой промах Боб за собой не чувствовал. Слишком расплывчато звучала изначальная формулировка предстоящей задачи, чтобы угадать оптимальное для ее выполнения оружие. Взяли нечто среднее. Пока шли приготовления, маджахеды Нуриева недовольно ворчали. Стрелять над головами, когда другие будут бить ненавистных собак, было, по крайней мере, обидно. Немного успокоило их обещание позволить бить на поражение сразу же, как только объект будет выявлен и либо локализован, либо захвачен. У каждого боевика имелась радиостанция, так что проблем с оповещением не возникало. Наблюдатели, они же главные корректировщики, разместились на двух огромных буках и, накрывшись специально подобранными для этого случая маскировочными сетками, принялись ждать. «Объект идет первым! Объект идет первым!» Не скрывая своей радости, сообщил всем Хасан. Задача упрощалась до предела. Теперь почти всю группу можно было валить одновременно. «Приготовиться!» Прозвучал в наушниках шепот Боба. «Напоминаю, объект идет первым, не перепутайте! Его не трогать, все остальные ваши! Отчет пошел! 1, 2... Огонь!» Центр группы и головной разведывательный дозор смели сразу. Тыл вяло постреливал откуда-то снизу. Все получалось как нельзя лучше. Вот только решение посадить группу захвата на середине склона оказалось неверным, и сейчас подчиненным Боба, прежде чем добраться до Рыжего, требовалось преодолеть значительный подъем. А между тем, оставшийся в одиночестве объект оказался на удивление шустрым и поразительно везучим. Мало того, что ему удалось сразить хорошо замаскированного автоматчика и одного из снайперов, так он еще каким-то звериным чутьем, обнаружив обходившую его подгруппу захвата, одной очередью выбил сразу троих, в том числе и командира подгруппы. Бобу пришлось срочно, дабы этот рыжий бес не почикал всю подгруппу, наплевав на возможные последствия, привлекать автоматчиков Нуриева. Но и тогда проклятый рыжий продолжал успешно сопротивляться. «Аслан!» — обратился Боб к наблюдателю, находившемуся к позиции объекта ближе прочих. «Сообщай обо всех телодвижениях рыжего!» «Что?» отозвался с дерева, не понявший указаний, племянник Мухамедова. «Комментируй, говорю, действия объекта, понял?» «Как?» — озадачился Аслан. «Как-как, и шаг тебе в задницу! Как комментатор, футбольный комментатор, понял? Куда прыгнул, куда откатился, что взял, догоняешь?» «Сообразил, не дурак!» — огрызнулся Аслан и с завидной лихостью повел свой необычный репортаж. Дело пошло на лад. Возможно, в какой-то момент Рыжий, догадавшись о происходящем, сумел подловить увлекшегося Аслана. И боевик, которому эта аслановская промашка вышла боком, покатился по земле. Но существенно на расстановку сил это не повлияло, и оставшиеся в живых бойцы подгруппы захвата завершили окружение. Даже брошенные гранаты уже не могли изменить ход событий. Рыжего взяли в клещи. «У него автомат заклинило!» Со всей дури выкрикнул Аслан. Бросившийся на рыжего боевик успел отвести оружие в сторону, и вырвавшаяся из ствола огненная струя ушла в воздух. Дальше на рыжего набросились остальные уцелевшие боевики. Набросились, оглушили, связали, воткнули в рот кляп. Затем, передумав, кляп выдернули. Какой смысл? В лесу кричи не кричи. Несмотря на наличие убитых и раненых, уходили бегом. Где-то у горизонта уже завывала двигателями бронированная колонна. На возню с Рыжим было потрачено излишне много времени.